В этом коротком контексте из 4 стихов Христос говорит о том, что вопрос возрастания веры в нашей христианской жизни, он не имеет ограничения с одной стороны по возможности, с другой стороны у Бога есть ограничения. И хотя мы читаем, скажем, мы часто как пятидесятники любим такие места говорить, не мерою дает Господь Духа, правда, нам хочется уже, если помолиться, то помолиться, если покричать, то покричать, если попророчествовать, то попророчествовать. Мы любим, и мы часто говорим, особенно нам нравится это место у Иоанна, не мерою дает Господь Дух. С одной стороны, да, с другой стороны, когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, то в жизни этого величайшего Божьего мужа было ограничение. Помните, что Бог ему сказал? «Довольно для тебя моей благодати». И там он говорит, что сила моя свершается в немощи. В немощи. И вот в этой ситуации Христос говорит, что истинно, истинно говорю вам, что верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. В этом, конечно, сокрыта суть служения Иисуса Христа как личности, исполнившей волю своего Отца. Вот, и уже мы больше конкретнее будем касаться этого отношения и молитвы во имя Его. Но здесь Христос говорит, и часто у нас бывает спор в наших рассуждениях о том, конечно же, многие говорят, в каком смысле сказал Христос? Или это верующие в Иисуса Христа сотворят чудес по количеству больше? Или по силе могущества больше? Правда? И я помню, однажды человек, один человек говорил, может, где-то моих годов, несколько лет назад, мне вдруг захотелось попробовать быть в посте больше, чем Христос был. И вы знаете, когда он произнес эти слова, мне настолько как-то стало страшно. Стало страшно. И в конечном итоге на сегодняшний день этот человек впал в грех. Это, кажется, ничего значительного нету, но вот такие порывы в человеческом сознании, здесь что-то перекрыть Христа, обойти, сделать больше, выше что-то. Довольно для ученика, если он будет, как его кто? Учитель. И для посланного, как тот, кто его послал. И для раба, как его господин. Братья мои и сестры, я хочу сказать в этом отношении, что служение Христа было ограничено во времени и в территориальной возможности. Но когда мы смотрим уже на служение апостолов, когда каялись 3000, 5000 людей, когда эти люди распространились от гонения, которое прошло в Иерусалим, конечно, что они делали намного больше. Вот. Но суть этого вопроса состояла, я уже не раз вспоминаю это слово, Павел говорит, не потому, чтобы мы были способны что помыслить от себя. И там он говорит, что сокровище это мы носим где? В глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана не нам, а Богу. Это нормальное и правильное положение верующего человека. И я хочу сказать, что по мере того, насколько мы способны сегодня смиряться, насколько мы способны быть сосудом в чести, освященным, чистым от всего и освященным и благопотребным владыке на всякое доброе дело, то уже Дух Святой сам распределяет особому. Вот там Павел говорит уже в Коринфянах, когда он говорит о дарах духовных, о теле, о соразмерности тела, это 12, 13, 14 главы первого послания Коринфянам, то он там говорит о том, что Дух Святой сам распределяет, как ему угодно. Служения различны, а Дух один и тот же. Направления различны, а Дух один и тот же. Вот. И все это производит один и тот же Дух, разделяя каждому, как ему угодно. Вот. На основании, скажем, веры, скажем, даже среди пророков может быть разница. Я уже немножко забегаю наперед. Но даже в уровнях пророчествования, в уровнях видения, в характерах видения или пророчества есть разные уровни и степень. Вот. И написано, что каждый пророк, написано, скажем, пророчествующий, не пророк, а пророчествующий человек, пророчествует по мере веры. Сколько у него хватает веры. Вот. Так об этом апостол Павел пишет в 12 главе послания к Римлянам. Но очень важно, здесь Христос на что обращает наше внимание, это Он говорит, что истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня. В этих словах сокрыт весь объективизм нашей веры. И помните, апостол Павел в послании к евреям 10 главе говорит, приступаем с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести. Полная вера – это объективная вера, которая захватывает всю жизнь, все стороны Иисуса Христа, как пришествие Его во плоти. И вот, где позже Иоанн скажет в первом послании, что всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Там говорит о духах-обольщителях и Духе Божьем. И вот в этой ситуации мы должны верить в Иисуса Христа, в Его жизнь, в Его служение, в Его учение, в Его спасительную жертву, в Его смерть, в Его воскресение, вознесение, и обязательно мы должны верить в Его второе возвращение на землю, то есть взятие церкви от земли. Вот. Если где-то, скажем, в этой доктрине, объективной доктрине вот этих всех истин, я приблизительно изложил, если у нас есть какая-то щербина, скажем, мы во все верим, но во что-то одно не верим, то уже наша вера не может быть полноценной, объективной, и она никогда не сработает в положительном факторе в нашей жизни. Вот. Поэтому очень важно, чтобы наша вера была полноценной в Иисуса Христа. И дальше он говорит, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. То есть в этом отношении вот мы часто говорили в Советском Союзе о каких-то людях и говорили, у него там кто-то в Киеве или там в Минске или в Москве есть, потому он сегодня делает дела и никого не боится и решает такие вот проблемы и так дальше. Правда, мы так говорили. То есть мы понимали, что кто-то там где-то есть, какая-то заступничество какое-то есть или ходатайство. И в этом отношении Христос здесь говорит, что я иду к Отцу. Я иду к Отцу. Вот. И уже когда Иоанн говорит в своем первом послании, второй, он говорит, 10 я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем Иисуса ходатая, Он есть умилостивление за грехи наши. Вот. И уже в самом отношении грехов, вот, в отношении защиты от грехов, вот, избавления, или, скажем, в отношении ходатайственной молитвы, или чудотворения, или излияния Духа Святого, то мы везде видим, что Христос говорит, что я умолю. Вот. И в этом отношении мы должны просто понимать, что если Христос сегодня вошел в святое небо, вот, куда предтечу, Павел говорит, вошел за нас Христос, чтобы предстать пред лице Божие и не с кровью тельцов и козлов, а со своей собственной кровью, чтобы приобрести вечное спасение. То есть, как ходатай, как заступник постоянно, вот, который работает на пользу церкви в положительном факторе. Вот. Скажем, представьте себе, что если вы пришли к какому-то человеку, вам нужно решить какую-то проблему. Вот. И приходит тоже какой-то чиновник из того же, значит, аппарата управляющего, и он 2-3 слова просто сказал в вашу пользу. Правда, это вам поможет? Вы бьетесь, день, 2-3, месяц, год ходите порогой, топчете, никакого результата. Но вдруг зашел какой-то человек, он как-то вас знал, он 2-3 слова сказал, ну помоги этому человеку, я его знаю. И все. И смотришь, уже кто-то наложил резолюцию на ваше заявление. Точно, я это говорю просто в приблизительной форме. Точно так же происходит в духовном смысле, чтобы мы понимали, какую роль занимает Христос для церкви. Вот, я уже немножко делаю как вступление к молитве во имя Его. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Уже вот здесь открывается весь ключ, что такое Христос у Отца. И я просто хочу сказать, что здесь не просто какой-то мистицизм, мистика, вот, или употребление имени Иисуса Христа как заклинание какое-то там. Вот, знаете, сегодня, скажем, харизматическое движение Копланды, Кеннеты Хейгани и подобные личности сегодня, которые стоят у движения этого вероучения, Они сегодня говорят, если у тебя проблема продать дом, ты обойди его вокруг дома 7 раз и скажи, каждый раз иди и говори, ты продан во имя Иисуса, ты продан во имя Иисуса. Вы понимаете? Вот такие сегодня учения бытуют. И я хочу сказать, что вот эти учения, они просто напичканы мистикой. Но здесь суть Евангелия сводится не к мистике, не к вопросу заклинания, что мы употребляем просто имя Иисуса. Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, и полчаса Иисус, и больше ничего. Нет, суть не в этом. Не всякий говорящий мне Господи, Господи, но кто? Исполняющий волю Отца Моего Небесного. И вот в этом суть кроется, суть молитвы во имя Его. Что такое молитва во имя Его? Это она имеет 2 этапа в направлении понятия этого слова. Во-первых, Иоанн говорит в 1 послании 5 главы 14-15-16 стихи, он говорит, что «И вот какое дерзновение мы имеем от Бога, что если что попросим по воле Его, по воле Его». Во-первых, когда мы открываем свои желания, апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, «Итак, открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». То есть, когда мы открываем свои желания пред Богом, то наши желания должны совпадать с волей Его, с волей Христа, с Его учением евангельским. Потому что, если они не совпадают, тогда срабатывает послание Иакова, где он говорит, что просите, и не получаете, потому что просите для того, чтобы употребить для вожделений плоти вашей. Желаете и не имеете. Завидуете, убиваете, припираетесь и так дальше. То есть, первое, во имя Его, это молитва, которая построена в желаниях, соответственно, воли Христа и Иисуса. Это первое. Второе, мы уже немножко касались этого вопроса, это ходатайственность Христа. Вот мы приходим в присутствие Отца во имя Иисуса. Когда мы приходим в присутствие Божие во имя Иисуса Христа, вот, потому что Он есть наш ходатай, Он есть наше умилостивление, Он есть наш заступник, тогда это срабатывает и помогает. Вот, и в каком смысле срабатывает? Христос здесь говорит, если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. То есть Христос сам будет это делать, потому что это касается Его имени. Его имени. Вот. И это очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, в чье имя мы приходим. Вот. Но я хочу сказать, напомнить, может быть, такую кратенькую вставочку сделать. Вы помните, когда сыновья первосвященника Скивы, священника Скивы, или первосвященника Скивы, это 19 глава послания Деяния святых апостолов, там написано, что употребляли заклинание, потому что там был человек одержимый. Вот, и эти сыновья, им нравилось, как апостол Павел изгонял демонов, как это делали апостолы. Вот, и там написано, что они говорили, что именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует. Вот, и казалось, ну, все было, формулировка правильная, правильно? Апостол Павел проповедовал Христа? Проповедовал. Они употребили имя Иисуса? Употребили. Но почему это не сработало в конечном итоге? Потому что ихняя жизнь, не соответствовало это. И я хочу сказать, что это решает еще третий ключевой фактор, об этом уже мы более детально будем говорить в 15 главе, если Господь позволит нам прийти, почему это срабатывает. Я просто хочу сказать, что точно так же бывает, когда вы берете чеки, хотите раскешить или получить деньги в банке. Но если вы не имеете права, вы приходите, вас сразу проверяют, вот имеете ли вы аккаунт, вот берут ваш... Значит, ваши водительские права, и так сверяет, допустим, сколько у вас возможностей и шансов получить, действительно вы имеете на это право или не имеете на это право. Точно так же, приходя в присутствие Божие, вот, не всегда может сработать имя Иисуса Христа для нас, если мы не то, чем быть должны, братья и сестры. В конечном итоге эти молодые люди, которые знали и апостола Павла, авторитетного человека, которого дьявол хорошо знал, Павла знаю, Иисуса знаю, и Павел мне известен. Но в конечном итоге они убежали босые и нагие, и избитые. Вот, поэтому очень важно, чтобы в нашей жизни вот, не было, простите меня за такое выражение, никаких духовных афер. Вы понимаете, о чем я сказал или нет? Чтобы мы не делали никакого духовного мошенничества. Если мы так живем, то мы должны иметь дерзновение приходить пред Божье лицо. Мы не должны жить в таком положении, что должны только держать Бога за бороду, простите меня за такое выражение, чтобы Он исполнял наши хотения. А как уж там моя жизнь в отношении Бога? Это уже следующий вопрос. Нет. Какие дети имеют право на разрешение ихней просьбы в семье? Скажите мне, пожалуйста. Правда, те, которые слушаются родителей, которые знают волю отца, матери, которые дисциплинированы, которые подчиняются родителям, они имеют право на получение каких-то льгот. Они приходят к отцу, папа, пожалуйста, и папа должен в разумной семье считаться с такими детьми. Он не пренебрегает ихними желаниями, разумными желаниями. Разумными, опять же, поправляясь. Точно так же в духовном смысле. Братья мои и сестры, мы не можем обманывать Бога, из Бога все требовать, а взаимно ничего быть. Наша жизнь должна быть святой, непорочной, Богу угодной. Вот, и тогда вот эти все правила, мы уже более детально остановимся об этом в 15 главе, они срабатывают. И 15 стих он говорит, что «если любите меня, соблюдите мои заповеди». И ясно, что говоря о любви, любовь она не выражается только в словах вот, или на бумаге. Любовь она всегда выражается в деле, правда? Вот, и любовь она более ярко выражена в жертвенности, в самой жертвенности. Апостол Павел говорит, что любовь есть совокупность совершенства. Когда он там в 13 главе 1 послания Коринфянам, он говорит, что такое любовь, вот, что она не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, всему верит, все покрывает, всему надеется, все переносит, не радуется не истине, а срадуется истине, не радуется неправде, а срадуется истине. Вот. И он там в Колоссянам уже подытаживает, говорит, что любовь есть совокупность совершенств. То есть, во-первых, она никогда не будет никого не унижать, она будет уступчивой, жертвенной, вот, и она обязательно приведет человека в служение. И вот здесь Христос говорит, что если любите меня, то соблюдите мои заповеди. Иоанн говорит, что станем любить как? Не словом, а делом и истиной. Поэтому да благословит нас Господь, братья мои и сестры, чтобы действительно в нашей жизни была вот такая любовь. Не на словах, вот, не на письме, не на бумаге, не в разговорной речи, не в мыслях, не в желаниях, как говорил апостол Павел, что желание добра есть у меня. Вот. А чтобы сделать он, я не нахожу такого. И это часто имеет место в нашей жизни. Но суть нашей жизни должна, христианской жизни, богоугодной, результативной, должна состоять в том, чтобы мы соблюдали Его заповеди, ибо все в соблюдении заповедей. Давайте мы встанем и в продолжении нашего служения помолимся.